Локи. Гера, как всегда, оказался на высоте. Первое время Локи дико удивляло, как в буквальном смысле слова, сидя на одном месте, можно столько всего узнать. Потом ничего, привык. У Геры связи были везде. Причем это везде не ограничивалось какой-либо страной, социальной прослойкой или профессией. Везде означало везде. Правительство, модельный бизнес, портовые кабаки. Мексиканские контрабандисты, адвокатская коллегия, друзья, собутыльники, товарищи, знакомые, знакомые знакомых. Если бы Гера мечтал о карьере разведчика, ему не было бы цены. Но нет, мальчик хотел стать известным актером. Не сложилось, и Гера стал уникальным специалистом по добыче информации. Вот и сейчас от него пришел замечательный полновесный файл. Локи, даже не заглядывая в него, мог быть уверен, в файле содержится вся более-менее существенная информация, которую можно добыть более-менее легальным путем. Итак, что мы имеем благодаря стараниям Геры? Церковь живой веры. Она же церковь обретения благодати Божьей. Здесь же союз независимых христианских миссионерских общин. Названий много, суть одна. Во главе секты Аввакум Иерусалимский. Он же Уильям Снольски, потомок польских эмигрантов, прижившихся на благодатной американской почве. Он же отец, проповедник, мессия, избранный. Короче, тот, кому открылась истина, и тот, кто понял, как из этой истины выгоду извлечь. Обычному американскому проповеднику истина открылась не где-нибудь, а у гроба Господня, где Господь Бог лично снизошел до скромного праведного американца и выказал свое божественное недовольство состоянием дел на планете. Дескать, люди погрязли во грехах, церковь запуталась в интригах, слова истины потеряны, и вообще, мир вот-вот канет в гиену огненную. Если, конечно, на планете не наберется достаточное количество праведников, дабы спасти человечество. И тут же продиктовал, что именно нужно делать, чтобы спастись. Вернувшись домой, американец не растерялся, написал книгу, потом еще одну. Собрал кружок таких же шизанутых и создал собственное учение, смысл которого сводится примерно к следующему. «Делай, что говорит тебе твой учитель, и на тебя всенепременно снизойдет благодать Господня». А заодно и мир спасешь. В общем, ничего нового американец не придумал. Последний абзац поставил Локи в тупик. На территории Российской Федерации не было зафиксировано деятельности Союза. Аввакум Иерусалимский, это ж надо было себе такой псевдоним придумать, вообще предпочитал не выбираться за пределы любимых штатов. Да и секта у него была небольшая. Возможно, со временем учение разрастется. Навербует новых сторонников, пойдет по миру широкими шагами. Но куда более вероятно, что Снольски нагребет достаточно денег и тихонько прикроет секту, или она сама распадется. Одно понятно, он не станет тратить доллары на покорение далекой и плохо изученной России. Значит, кто-то прикрывается его именем или его организацией. Сейчас любые документы изготовить можно, были бы деньги. И мандат личного посланника Папы Римского со всеми печатями тебе выправят, а не то, что хлипкое американское удостоверение личности. Следующий вопрос. А смысл? Зачем представляться филиалом Союза, полузаконной организации, которая находится у черта на куличках? Ответ не заставил себя ждать. Именно потому, что секта, и именно потому, что на куличках. Во-первых, головной офис далеко, значит, здесь о нем информации крайне мало. Да и интересоваться никто не станет. Ну, вкладывают буржуи свои капиталистические доллары в детишек. Так бог им в помощь. Во-вторых, тот, кто запустил эту карусель, человек умный. Заранее планирует свой выход из игры. Через год, два, три, неважно. Важно, что когда откроется правда, все грехи спишут на американцев. А там, опять же, где-то Америка. Попробуй дотянись. А если и дотянешься, радости тебе от этого не прибавится, ибо Уильям Снольски о российском филиале своего союза знать ничего не знает и ведать не ведает. Черт, черт, черт. С таким ему сталкиваться еще не приходилось. Бывало, секты маскировались под альтернативные религиозные течения, под психологические клубы, кружки по интересам и так далее. Но чтобы кто-то маскировался под секту... С одной стороны, Локи пребывал в замешательстве, а с другой... Если убрать организатора, все развалится, и играть придется против человека, конкретного человека, а не против безликой живучей гидры. В этом были свои преимущества и свои недостатки. Самое большое преимущество – у больших сект всегда имеются финансовые и человеческие ресурсы. Крысиный король пока один. Он никому не доверится настолько, чтобы попросить помощи. И самый существенный недостаток – исполнителям нужно давать команду. Отсюда задержка реакции, которая не раз спасала его шкуру. Крысиный король действует сам, а в уме и оперативности ему не откажешь. И еще. В конце письма Гера попросил, чтобы Локи срочно с ним связался, причем по телефону. Почта, даже сверхбыстрая, электронная, его не устраивала. Интересно, зачем он понадобился другу?